Не хватало только, чтобы какой-то стражник сунул нос не в свои дела и все испортил, как сорвавшаяся с цепи осадная катапульта. Этого действительно не хватало. Ваймс был приведен в нужное эмоциональное состояние. Если все сложится, приказы окажут нужное воздействие, и